Глава 10. Из коридора слышался вальс. Утром к ним приходил Бродобрей. Хоть он уже и побывал у них накануне, тщательно, как никогда, выбрил их щеки. Как обычно, один из санитаров, ветеран Первой мировой, стукнул ботинком с остальной набойкой по ножке ближайшей кровати. Знакомый сигнал, что пора в ванную. Привычный уклад нарушился, и Брайан растерялся и занервничал. И не только он. Большинство дежурных медсестер улыбались, протягивая пациентам кипенно-белые выстиранные халаты, и поторапливали их, чтобы те быстрее приводили себя в порядок. Офицер службы безопасности, тот самый, что застрелил в спортзале симулянта, при полном параде, широко расставив ноги, стоял в дверях, разглядывал их, властно и почти дружелюбно кивал. Пациенты в это время выстроились в шеренгу перед кроватями. Потом началась перекличка. Кто-то на оклики вообще никогда не реагировал. К таким Брайан уже давно не относился. «Арно фон дер Лейен», — произнес офицер безопасности. Брайан вздрогнул. Почему он первый? Поколебавшись, он подчинился, когда подошедшая медсестра взяла его под руку. Офицер службы безопасности щелкнул каблуками и вытянул руку в нацистском приветствии. Перекличка продолжалась, а мимо него двигалась необычная процессия. Осталось всего несколько человек, только что вернувшихся с сеанса электрошоковой терапии, в том числе и Джеймс. Сначала Брайан нервно озирался. Позади него оказалась группа из 17-18 человек, кого еще вполне можно было назвать сумасшедшими. За ними наблюдали уже больше 3 месяцев. Что с ними теперь делают? Переведут в другие отделения или госпитали, или, может быть, отсеют? И почему его вызвали раньше всех остальных? Офицер безопасности, чьи сапоги стучали по каменному полу, медсестры и санитары, шедшие с обеих сторон, ему не понравились. Наверное, даже хорошо, что Джеймс не с ними. Строй прошагал мимо процедурной, помещения, где проводили сеансы электрошоковой терапии, комнаты врачей. Миновали дверь, в которую пациенты зашли в самый первый день и с тех пор больше ни разу через нее не проходили. Уже на лестнице поднялся переполох. Несколько пациентов встали у стен, прижимая руки к телу. Они не хотели никуда идти. Медсестры смеялись и тянули их, пытаясь со всеми разговаривать ободряюще и с улыбкой. День выдался погожий, но была еще только вторая половина апреля, и в горах висела пронизывающая промозглая влажность. Брайан шел, опустив глаза, разглядывая свои носки и тапки и пытаясь незаметно обходить лужи и грязь на разбитом колесами дворе. Увидев, что их группу ведут к спортзалу, он запаниковал. Во главе группы, всего в шаге от Брайана, шел офицер СС. Тяжелая дразнящая кобура болталась на ремне всего в паре сантиметров от руки Брайана. Он вообще успеет его схватить? И куда потом бежать? До забора за спортзалом больше 200 метров, а совсем неподалеку болтали часовые, больше, чем Брайан раньше видел. Они прошли бараки. За спортзалом оказалась большая открытая площадка. Брайан увидел стоявшие вдоль газона строения, раньше он мог их лишь вообразить. Здание, расположенное параллельно спортзалу, 2 палаты и несколько зданий с маленькими окнами и коричневыми двустворчатыми дверями, где, наверное, помещалась администрация. Группа остановилась у низкого деревянного коридора, связывающего спортзал и здание за ним, и офицер безопасности ненадолго оставил их одних. «Восход солнца я вижу в последний раз», — подумал Брайан, глядя на мелькающий в верхушках елок свет и строй мужчин, стоявших спиной к стене. Среди них возвышался Рябой. Стоял он на вытяжку, запрокинув голову. С ними был и тот парень с широким пластичным лицом, бормочущий никому неслышные слова. От звука шагов Брайан подпрыгнул, а губы соседа почти перестали шевелиться. Первые яркие лучи света озарили площадку сзади, из-за чего черная и зеленая униформа приобрела помпезность, изящество и благородство. Брайан ожидал совершенно другого. Карнавал орденов, железных крестов, сияющих лент и лаковых сапог. Представления об отряде палачей померкли. Повсюду символы СС и черепа. все рода войск, солдаты всех возрастов, всевозможные ранения. Марш раненых, собрание повязок, перевязей, костылей и тростей. Доказательство для воинской элиты. Войну бескровно не выиграешь. Солдаты беседовали, разбившись на мелкие группки, и медленно двигались к флагштоку посреди площади. За ними медсестры, толкающие перед собой инвалидные коляски с солдатами. А последними по плитке с грохотом катились кровати на огромных колесах. Замыкали шествие потные санитары. На свежем воздухе было ужасно холодно. Одежды-то на них было совсем мало, только ночная рубашка да халат. У соседа Брайана застучали зубы. «Это не твое дело», — думал Брайан, глядя на флаг со свастикой. Поднимали его в полной тишине и с почтительным нацистским приветствием. Стояли они в северо-западной части территории. Брайан наклонился в сторону, как будто засыпая, и заглянул за угол здания. Отсюда можно было рассмотреть кирпичное здание поменьше, у самых скал. Вероятнее всего, больничная часовая. С противоположной стороны на западе у самого забора виднелись еще одни ворота. По бокам стояли часовые, вытянув руку в приветствии и глазея на происходящее. Вытянутые руки указывали на флаг, и все вокруг хором восторженно запели песню Хорста Весселя. Из зашелестевших кустов взлетели птицы. Из сумасшедших не пел никто. Те что-то бормотали или просто стояли, смущенно озираясь. Площадь наполнили эхо и мощь множества голосов, а в воздухе витали опьянение и решимость. Флаг выглядел внушительно. От гротесковой красоты происходящего Брайан оцепенел, и лишь когда открыли портрет фюрера, он сообразил, зачем их здесь собрали и побрили в неурочное время. Закрыв глаза, он представил листочек бумаги, висевший над кроватью человека-календаря. Вчера было 19 апреля, значит, сегодня 20-е. День рождения Гитлера. Офицеры крепко прижимали к себе фуражки. Несмотря на ранения, стояли они прямо, как статуи, уважительно глядя на портрет. Резкий контраст с карикатурами на Гитлера, которыми были увешаны казармы королевских ВВС. К ним пририсовывали всякое, делали нецензурные подписи, в них кидали дротики. Иные из закаленных воинов от счастья совсем ошалели. Прикрывая глаза от утреннего света, они устремили взгляды на флаг, одурманенные его красотой и собственными чувствами. Брайан изучал территорию за их спинами. За проволочным забором, по длинной стороне территории госпиталя, был еще один. Какая-то жалкая защита, грубые жерди, обвитые колючей проволокой. Тропинка, когда-то забор поставили вплотную к ней, сначала бежала параллельно ему, а затем ускользала вдоль утесов, вероятно, в горы. Слегка повернув голову, Брайан вновь посмотрел на запад, за спины беседовавших часовых. Бежать он хотел в ту сторону. Через первый забор и под вторым, по дорожке и вдоль ручья, он тек параллельно ей, а дальше вниз, к железной дороге, протянувшейся вдоль Рейна до самого Базеля. Идти вдоль железнодорожных путей на юг, а там он рано или поздно доберется до швейцарской границы. Как ее пересечь? Там будет видно. Шестое чувство заставило Брайана повернуться и посмотреть Рибому прямо в глаза. Едва встретившись с ним взглядом, великан тут же опустил голову. В его взгляде сквозило что-то цепкое. За Рибым надо приглядывать, причем как можно незаметнее. Брайан снова перевел взгляд на забор. «Не очень-то высоко», — прикинул он. Если получится расшатать флагшток у нижнего болта, его можно перекинуть через забор как мостик. Стекающие по здоровенным гайкам сгустки ржавчины навели его на другие мысли. Будь у него гаечный ключ, все получилось бы. Все решали мелочи. Незначительные вещи и события, такие как случайная встреча с девушкой, неожиданные фразы, услышанные в детстве, удача, улыбнувшаяся в нужный миг. Внезапно возникающие отдельные фрагменты, в сумме образующие будущее и делающие его непредсказуемым. Например, случайно появившееся пятно ржавчины на каком-нибудь болту. Значит, придется перелезать через забор и задрав себя в кровь о колючую проволоку на его верхушке. А еще ведь часовые. Одно дело незаметно перелезть, а другое — потом уйти. В темноте хватит одной выпущенной наобум очереди из пистолета-пулемета. Снова вмешается случай. Он не мог отдаться на волю случая, если была возможность этого избежать. Церемония завершилась короткой речью старшего офицера службы безопасности, говорившего с таким энтузиазмом, какого у его флегматичной особы и предположить было нельзя. Затем прокатилась волна нацистских приветствий, казавшаяся бесконечной. Потом с площади медленно увезли улыбавшихся колясочников и лежащих больных. Их распирало от гордости и любви к родине. Вероятно, они были уверены в том, что сделали все возможное и были в безопасности. На ветру тихонько качались темные ели. Во время перехода в несколько сотен метров до здания на холоде разболелись суставы. Торопить кого-либо было бесполезно. «О себе заботься», — думал Брайан. «Постарайся не заболеть». Путь к побегу он наметил. Если он заболеет, они с Джеймсом до следующей серии сеансов электрошоковой терапии убежать не успеют. Значит, планировать надо тщательно и быстро. И еще посвятить в планы Джеймса, хочет он того или нет. Без Джеймса надежный план составить не получится. И без Джеймса никакого побега.